Глава третья. Вейшенг. С самого утра день, можно сказать, не задался. Настолько не задался, что в какой-то момент мне даже захотелось проверить прогнозы астрологов, пусть я искренне считаю их предсказания бредом. Потому что не могут огромные звезды, а тем более их скопления, хоть как-то влиять на характер, поведение и состояние того или иного человека. Человек не в силах объять все секреты даже одной маленькой планеты, а тут какие-то шарлатаны утверждают, что знают о влиянии созвездий и всяких небесных тел на повседневную жизнь. Раздражает. Да и вообще, это то же самое, как заявить, что какой-нибудь Нью-Йорк со всем его многомиллионным населением как-то влияет на характер недавно вылупившегося муравья. Масштабы примерно те же. Жаль. Матушка как раз-таки была из той породы особо доверчивых людей, что астрологам верила. И именно потому была разочарована во мне уже с самого рождения. Амбициозная вторая жена главы семьи У мечтала об идеальном с астрологической точки зрения ребенке. Рожденный в первый год нового миллениума, год металлического белого дракона, тот, кого назвали У Вейшенгом, должен был родиться львом. Даты были рассчитаны, процедуры и осмотры проведены, муж замотивирован, но я посмел родиться в самом начале осени. Задержался. Сын — дева. Это и стало первым, но далеко не последним разочарованием матери. Что в этом плохого? Без понятия. Я из принципа не стал смотреть эти пророчества. Наверное, она хотела родить императора. Того, кто обойдет всех других детей семьи У и станет ее пропуском к власти. Я же не был ни бойким харизматичным лидером, ни вундеркиндом, ни любимчиком отца и властной бабушки. Обычный ребенок со склонностью к созерцанию и характером ядовитой змеи. В том смысле, что никогда не забывал обид и всегда платил по счетам, даже самым близким. Поэтому давить на меня можно лишь до определенного предела. Матушка может сколько угодно устраивать свидания с достойными невестами и угрожать в случае неповиновения. Я промолчу, но в итоге все равно выберу ту, что понравится именно мне. А истерики и рукоприкладство... Что ж, тут она в своем материнском праве. Эта женщина меня вырастила, выкормила и дала прекрасное образование. Принять ее характер — приемлемая плата. Только матушка все время забывает, что ее методы на меня не действуют лет с 15. Ровно с того момента, как ко мне пришло осознание, она слабее меня. Во всем. Остановившись перед зеркалом, я еще раз оценил свой внешний вид. Старая добрая классика никогда не подведет. Выгляжу дорого, но строго и функционально. Кто знает, поймет стоимость каждого предмета и оценит по достоинству. А кто нет, плевать. Я не собираюсь метать бисер перед свинь... Красавчик. Аж изеть можно. Герой дорамы, по которому пищат все школьницы. Хотя нет, для школьниц такого качества не снимают. Тут высокобюджетный сериал для обеспеченных мамочек бальзаковского возраста. Вдруг мелькнула в голове странная дикая мысль. «Что? Опять эти галлюцинации? Неужели в выпивке Рю было что-то, кроме алкоголя?» Вот бы еще задом повернулся, а то вдруг с тылу так себе. Хотя нет, не надо. У нас и так скоро встанет на самих себя. «Что?» Я несколько секунд... Ошарашенно вглядывался в собственное отражение, не в силах поверить, что могу думать о себе в таком пошлом, вульгарном и в то же время уничижительно-саркастичном ключе. А еще эти странные образы в голове и резко изменившиеся вкусовые предпочтения. Неужели матушка права? Общение с Ритой и ее мужем плохо на меня влияет? Или это просто стресс? «Стоит записаться на консультацию?» «Нет, нельзя. Любая консультация такого рода станет для родственников подарком небес». А если об этом узнают в СМИ, то накопленной за годы репутации точно придет конец. Сын семьи У слышит голоса в голове. Смертельный приговор. Я потер пальцем Глобеллу, пытаясь избавиться от навязчивых мыслей. Боже, Глобеллу? Серьезно? Кто вообще мысленно называет это место Глобелла? Переносицу ты трёшь, переносицу! Переносица ниже, машинально поправил я. Вы что-то сказали, господин? Встрепенулась Мэй, которая как раз принесла мне туфли. Я же дернулся, будто от материнской пощечины. Не хватало еще вслух отвечать своим галлюцинациям. «Нет, тебе послышалось. Мэй хорошая горничная. Лично вышкалил». Сказали «послышалось», значит «послышалось». И разговор окончен. Именно за это она имеет хорошие преференции по сравнению с другой прислугой. А ее утренние инициативы... Что ж, я не протестовал. Я, в конце концов... «Здоровый молодой мужчина!» «Ага, конечно. Любимое оправдание типичного кобеля». Игнорировать странные мысли в голове становилось все труднее. Я категорически против грязных ругательств. Имбирное мыло, которым матушка вымыла мне рот после возвращения из частного детского сада, где я выучил новые слова, тут ни при чем. Хотел бы, ругался бы. Вот и сейчас я вспомнил все эти слова до единого и приплюсовал к ним тот непристойный мат, которым щедро одаривает окружающих пьяный Рю. И внутренний голос не ответил. Неужели древние мифы о том, что демоны боятся шума, грохота и матерных слов, правда? Ха, где-то я даже читал, что демонам показывали голые ягодицы, чтобы изгнать. Хорошая традиция, абсолютно не против. Я встряхнул головой, едва удерживаясь от того, чтобы громко не застонать. С голосами в голове надо однозначно что-то делать. Возможно, стоит мне привычно заняться рабочими вопросами, и проблема исчезнет сама по себе. «Господин, вам совсем плохо? Вы так сильно хмуритесь и шевелите бровями?» Мэй встревоженно заглядывала мне в лицо, выискивая признаки болезни. «Может, позвать семейного врача?» «Нет. Получилось немного резче, чем хотелось бы. Принеси аксессуары и скажи водителю, чтобы был готов через 10 минут. Все равно на работу сегодня опоздаю. Лучше чуть больше потратить времени на упорядочение мыслей. Голоса в голове обязаны остаться секретом абсолютно для всех. Семья и так недовольна моим поведением в последнее время. А если они еще узнают о психических проблемах, как минимум придется кое в чем уступить, чтобы изменить их фокус внимания. Я взял из рук горничной свой мобильный телефон и, разблокировав его, написал начальнику отдела безопасности. «Досье на новую кандидатку есть?» Через 40 секунд пришел ответ. «Доброе утро, господин. На какую из них? Ваша матушка одобрила 3 на этой неделе». Я едва удержался от тяжелого вздоха и снова потёргла переносицу. «Направляйте все.